Глава 18. Если мужчина не хочет обеспечивать жену и детей просто потому, что он мужчина, пусть выходит замуж. «Я не могу тебя отпустить, Тамила», — произнес герцог, и в моей голове закружились десятки мыслей. «Не могу отпустить, потому что я ему нужна, как воспитательница для дракончика Николаса? Я зачем-то должна и дальше притворяться Тамилой Эллингтон? Он собирается отдать меня властям или будет ставить на мне опыты и изучать попаданскую сущность?» Последний вариант был, конечно, совсем идиотским, но это если посмотреть с одной стороны. А с другой, вдруг в этом мире выявленных попаданцев изолируют от общества, или эликсиры из них делают, или я совсем сбрендила на почве постоянного страха и удара затылком. «Почему не можете отпустить?» — догадалась напрямик спросить у герцога. «Ты мне нравишься. Я предлагаю тебе жить со мной, как женщина с мужчиной». Получила такой же прямолинейный ответ и взгляд в глаза, от которого у меня все окончательно поплыло в мозгах. К тому же Кэмерон снова взял меня за руку и стал поглаживать пальцы. Удивительно, руки у него крупные, на ладонях мозоли, наверное, от оружия, а прикосновения легкие, очень нежные. Такие, что мурашки по предплечьям побежали, поднимая дыбом волоски. Отомление в груди нарастает и нарастает, да и не только в груди томление. Пониже тоже. «Но...» — открыла я рот и тут же захлопнула. «Нет, не готова пока дать лорду ответ. Даже обсуждать такую тему не готова. Я только что от изумления чуть не скончалась из-за его обходительности, а тут еще в жены зовут или в любовницы. Что значит в вашем понимании жить как женщине с мужчиной, лорд?» — решила уточнить. «Ну а вдруг тут вкладывают в это какой-то особый смысл? Даже в моем, более-менее понятном и знакомом мире, каждый имеет в виду что-то свое, когда заходит речь об отношениях и совместном проживании. Женщины, и я в их числе, при словах «мужчины, давай жить вместе», начинают мысленно закупать в общее гнездышко новую мебель и занавески на окна, заодно придумывая имена будущим совместным детям. А мужчины... Мой бывший муж, например, считал, что жить вместе – это значит, мужчина вечером после работы приходит в убранную мною квартиру, съедает приготовленный мною ужин и ложится на диван с пультом от телевизора в руках. Утром получает калорийный, состоящий из жиров и протеинов, завтрак, надевает выстиранную и выглаженную одежду и уходит по своим делам, забыв даже попрощаться. Развлекаемся мы порознь, потому что он любит пиво в спортбаре с друзьями, «А тебе там будет скучно, дорогая. В отпуск каждый едет сам по себе. Он на горнолыжный курорт, а я в санатории где-нибудь в области. Потому что ты же не умеешь кататься, тебе будет скучно. Конечно, научиться спускам на горных лыжах – непосильная для меня задача. И да, никаких детей. Они шумят, и на них уходит слишком много денег. А еще бюджет у каждого свой. Причем все строго распределено. Я покупаю продукты, бытовую химию, половички и все остальное, что нужно в дом. Он за это занимается со мной сексом. Целых 2 раза в неделю. Когда я развелась и начала выгонять мужа из квартиры, он искренне недоумевал, почему я это делаю. Объяснял, что так живут почти все его друзья, а я с жиру бешусь. Так что да, что такое жить как мужчина с женщиной, я и по земным меркам понимала не очень хорошо. А тут вообще дракон, который еще вчера меня ненавидел, а сегодня делает удивительное предложение. На мой вопрос Кэмерон наклонился и зачем-то поцеловал меня в центр ладони. Потом, продолжая гладить пальцы, объяснил. «Это значит жить в одном доме, за одним столом завтракать, обедать и ужинать, вместе развлекаться, ходить в гости, театры, путешествовать и в первую очередь спать в одной спальне, в одной постели, со всеми вытекающими из этого вещами». Лорд замолчал, а я для себя отметила, что о детях в его видении совместного проживания нет и речи. Похоже, самое интересное для него — это спать в одной постели. «То есть вы хотите, чтобы я стала вашей любовницей?» — подняла на мужчину глаза, которые до этого не могла отвести от его пальцев, держащих мою ладонь. Честно говоря, у меня даже головокружение почти прошло от нашего странного разговора и его прикосновений. Или это лекарство подействовало? Хорошо бы второй вариант, и я уже пошла на поправку, а то моя болезненность в такой ситуации совсем не радует. А чего хочешь ты, Тамила? Внимательные серые глаза испытующе прошлись по моему лицу. Я хочу жить, не вздрагивая каждую секунду от страха, не бояться, что за Николасом придет его сумасшедший дядя, чтобы убить и забрать магию. Ответила я прямо, глядя Кэмерону в глаза. «Я не позволю этому случиться, обещаю», — спокойно ответил герцог. «Это все, что тебе нужно?» «Еще я не хочу, чтобы меня отправили обратно в мой мир без Николаса. Матильда сказала, что как только миссия, для которой меня призвали сюда, будет выполнена, меня вернут обратно. Вот только Николаса забрать с собой я не смогу. Я не знаю, правда это или нет, но проверять ее слова у меня нет никакого желания». «Ты любишь этого ребенка?» — мягко спросил герцог, все так же неотрывно глядя на меня. «Люблю». «Ты знакома с мальчиком всего ничего, и он тебе не родной. Но ты так нежна и заботлива с ним. Думаю, для собственных детей ты будешь прекрасной матерью». «Буду», — ответила я и мысленно добавила. «Только их у меня не будет. Врачи поставили мне окончательный диагноз. Николас мой единственный ребенок, и я не хочу, не могу расстаться с ним». И тут же в памяти вспыхнули слова Матильды, сказанные мне на лужайке в замке. «Вам нужно закрепиться в этом мире. Например, выйти замуж за мужчину с магией. Чем вам, лорд Кэмерон, не мужчина с магией?» «Ну, так что ты решила, Тамила? Согласна на мое предложение?» Лорд продолжал неотрывно смотреть на меня, словно считывал каждую мою мысль, каждую эмоцию, промелькнувшую на лице. «Решила». Набрав полную грудь воздуха, я собиралась ответить, но тут в дверь громко постучали, и в комнату заглянула встревоженная госпожа Жильц. «Герцог Кэмерон!» — зашептала она, бросив беспокойный взгляд на колыбельку с Николасом. «Там какой-то страшный мужик разыскивает женщину с ребенком. Что мне сказать, когда он придет в мой трактир?» Соседи успели ему доложить про леди и малы. Договорить она не успела. Отлетела в сторону, отброшенная от двери мощным ударом. «Это точно! Люди здесь добрые, разговорчивые, особенно когда чувствуют острие меча у своего горла. Сразу рассказали, кто, где, когда...» Прозвучал хриплый голос, и на пороге, угрожающе наклонив голову, вырос Эраст Макхонан. В глубоко посаженных глазах мужчины сверкала лютая злоба. В коридоре за его спиной толпились до зубов вооруженные мужики. Рожу одного я сразу узнала. Он гонялся за мной по лесу вместе с другими бандитами Эраста. Милый дядюшка обвел взглядом комнату, довольно хмыкнул, рассмотрев детскую колыбель, и мгновенным движением оказался возле нее. Перевел взгляд на мое побелевшее от ужаса лицо и просюсюкал с похабной интонацией. «Здравствуй, Тамилочка, моя прелесть! Все-таки я тебя нашел. Ты ведь рада, что совсем скоро мы сольемся в экстазе страсти? Сразу после того, как я разберусь с нашим с тобой общим племянничком». Перевел взгляд на сидящего возле меня герцога, оскалил в жестокой ухмылке крупные желтоватые зубы и с угрозой в голосе предупредил. «А ты, Кэмерон, даже не пытайся помешать мне. Все равно я заберу их обоих».